Секция 10 сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Агрономия. Глава 1. Господин Леша ждал меня на вокзале. «Ах, вот и вы, наконец!» — воскликнул он. «Я очень рад». «Вы видите, — сказал я, — что я сдержал свое слово». «Хвалю! Я люблю, когда держат свое слово. Идите сюда. А ваш билет? Давайте ваш билет. Ну, нам надо поскорее садиться в экипаж. Есть с вами багаж? Нет? Тем лучше. Мы пройдем вот тут». Господин Леша, схватив меня за полу теплого пальто, заставил пробежать с ним через весь вокзал и притащил меня таким образом к своей коляске, которая стояла вместе с другими экипажами на небольшой площадке, обсаженной акацией. «Садитесь, садитесь, черт возьми!» — закричал он мне. И, обратившись к кучеру, он сказал повелительным тоном: «Ну, поезжай, да только скорее! Ты знаешь, что если меня обгонит кто-нибудь из этих дураков, то я тебя прогоню! В замок, скорее!» Лошади били ногою землю от нетерпения. Они потанцевали с минуту на своих тонких ногах, наклонив голову, а затем экипаж покатился по дороге. Господин Леша, став на колени на сиденье и наклонившись над верхом, внимательно следил за другими экипажами, которые ехали за нами вереницей один за другим и представлялись небольшими облачками пыли. «Будь осторожен», — говорил он время от времени кучеру. «Будь осторожен, черт возьми!» Но мы мчались во весь дух. Представлялось, что поля направо и налево бежали, сломя голову. Через несколько минут экипажи наших соперников казались уже не более как маленьким серым пятнышком на белой дороге. А потом исчезло и это самое серое пятнышко. Теперь господин Леша, успокоившись, сел и испустил вздох облегчения. «Я не хочу, чтобы меня обгоняли», — заявил он, кладя свою большую руку на мои колена. «Я не хочу. Понимаете вы это?» «Черт возьми», — сказал я. «Как же не понимать этого?» «О, да вы человек прямой. Браво, я люблю прямых людей. Правда, что здесь есть два или три дворянчика, у которых нет 20 000 годового дохода, и которым хотелось бы соперничать с моими рысаками. Посмотри, ты позволяешь, да? Посмотри на моих рысаков. 18 000 франков, дружище, 18 000». Он опять повернул голову, но, не видя ничего на дороге, приказал кучеру ехать потише. Господин Леша очень сильно сжал мне колени. «Послушай», — заговорил он опять. — Вот ты услышишь третьего дня. Тебе, может быть, неприятно, что я называю тебя ты? — Ну, совсем нет, напротив. — Браво. Я люблю, когда говорят друг другу «ты». Третьего дня я ехал из Сен-Гобюрж лесом. Дорога там узкая, и по ней может проехать только один экипаж. И что же я вижу? В 40 шагах перед собой герцога де Лафарте. Это набитый дурак. Я терпеть не могу, чтобы меня кто-нибудь обгонял. А в особенности этот болван, герцог де Лафарте. Вот я и говорю кучеру: обгони его, черт возьми. Нет места, отвечает кучер. Ну так задень экипаж и опрокинь герцога с его экипажем и лошадьми в ров. Нет, вот ты посмеешься. Кучер погнал лошадей. Трах-трах! Герцог отлетел в одну сторону, я в другую, а кучер на 10 метров и попал в чащу. Вот какая кулемесица! Я не теряю присутствие духа. Проворно поднимаюсь на ноги, распутываю лошадей, поднимаю экипаж и еду вперед, в то время как у герцога лошади лежат копытами вверх. Вот как я отделываю этих твоих герцогов-то. Ну, что ты скажешь на это? Чудесно. Не правда ли? Да, так его и надо. «У меня 15 миллионов! Герцог, что у него есть? Может быть, всего каких-нибудь 2 несчастных миллиона. А бараны? Нужно только видеть, как я давлю баранов. Я давил даже и детей. Детей и людей бедных. Так все же из этого я плачу». И господин Леша потирал себе руки. «А если вы так ведете себя, то вы, должно быть, очень популярны в вашей местности?» — спросил я у него. «Ха, популярен ли я? Ты увидишь это на выборах, дружок. Знаешь ли ты, как меня прозвали?» — прибавил он с гордым видом. «Меня прозвали Леша-тигр. Ведь это шик, а? Леша-тигр». И в продолжение нескольких минут он, округлив глаза, раскрыв губы и ощетинив свои жидкие усы, старался изобразить из себя рассерженную кошку, что выходило очень смешно. А потом вдруг сказал мне: «Все, что ты видишь, направо, налево, перед тобой и за тобой, все эти поля, все эти дома, все эти луга и вон там все эти леса, все это принадлежит мне. И все-таки ты еще ничего не видишь. Мои владения в 3 главных городах округа и в 14 деревнях. У меня 677 полей. Впрочем, ты увидишь все это на моем плане в вестибюле моего замка. Нужно употребить 22 часа для того, чтобы объехать мои владения. 22 часа, потому что приходится делать крюк. Но ты увидишь все это на моем плане. Это грандиозно. Ты увидишь также 57 моих коров, 190 моих приморских быков. Ты увидишь мои птичники. Наконец, ты увидишь все. Ты не соскучишься». Он откинулся на подушке коляски, протянул ноги, скрестил на груди руки и с улыбкой, выражающей блаженство, смотрел на свои поля, свои луга, свои дома, которые проходили перед нами и как будто бежали за нами. Крестьяне, которые видели, как мы проезжали, поднимали голову, переставали работать и отвешивали низкий поклон. Но господин Леша не обращал на них никакого внимания. «Вы никогда им не кланяетесь?» — спросил я. «Этим-то людям?» — отвечал он мне тоном, в котором слышалось презрение, и пожимая плечами. «Послушайте, вот что они заставляют меня делать». Ударив по своей шляпе кулаком, он нахлобучил ее на голову и свирепо замяукал. Маленького роста, живой, очень некрасивый собой, с плутовскими глазами и выражающим низкие чувства ртом. Вот каков был из себя Теодул Анри Жозеф Леша, глава старинного торгового дома Леша и Ко. Выделанные и сыромятные кожи торгового дома, известного всей Западной Франции. Во время войны Леша пришла в голову гениальная мысль выделывать кожу из картона, тряпок и старых губок, и в результате получилось то, что около 1872 года он перестал заниматься своими заводами. Получив орден почетного легиона, нажив состояние в 15 миллионов, он купил имение в Опердю для того, чтобы всецело посвятить себя занятию агрономией, как говорил он сам, с большой важностью. Имение Вопердю – это одно из самых лучших имений, какие только можно встретить в Нормандии. Кроме величественного замка, могущего служить образцом архитектуры XVI века, значительных запасов лесов, пастбищ и окружающий замок пахотной земли, оно заключает в себе 20 ферм, 5 мельниц, 2 больших леса и луга, и от всего этого получается чистого дохода 450 тысяч франков. Продав свои кожевенные заводы, господин Леша поселился в Вапердю с женой. Он женился на ней еще тогда, когда был простым рабочим, и теперь сильно раскаивался в этом. Жене Леша, точно так же, как и самому Леша, недоставало изящного вкуса, она не умела правильно писать и держать себя в обществе, и в своем шелковом платье и модной шляпе, которую она не умела надевать как следует, она осталась по-прежнему простой, честной, здравомыслящей крестьянкой. И когда господин Леша из владельца кожевенных заводов вдруг сделался дворянином-землевладельцем, то, хотя он и проповедовал крайние республиканские убеждения, но он очень стыдился того, что его жена из низшего сословия. Его раздражало то, что в ней были слишком заметны ее простонародное происхождение и ее прошлое. Если в какой-нибудь местности человек получает с имения 450 тысяч годового дохода, то он непременно сделается известным всем и каждому. Леша был самым известным человеком по всей округе, так как он был самым богатым, и не проходило ни одной минуты без того, чтобы о нем не говорили на 10 лье в окружности. Говорили «богат, как Леша». Имя Леша служило термином для сравнения, постоянной мерою для обозначения колоссальных состояний. Леша затмил собою славу Креза и заменил маркиза Карабаса. Но при всем том его не любили, и, несмотря на то, что деревенские жители раболепно кланялись ему, все смеялись над ним за спиною, потому что он был груб, сварлив, своенравен, хвастун и очень горд, несмотря на свое радушие и добродушные манеры, которыми он не мог никого обмануть. Если он делал добро, то делал это с шумом и неловко, что отвращало от него благодарность, и его благотворительность, при которой он был не в состоянии замаскировать своего ужасного эгоизма выскочки, вместо того, чтобы внести в душу бедных людей умиротворение, возбуждала в них ненависть, так как она постоянно оскорбляла их в их жалком положении. Впрочем, он три раза являлся на выборы, и, несмотря на то, что безумно сорил деньгами, он из 25 тысяч голосов мог получить только 300. Вот что я мог узнать о господине Леша, имя которого беспрестанно упоминалось во всех разговорах в этой местности. Как-то раз я случайно встретился с ним. В этот день господин Леша не покидал меня и засыпал меня своими вульгарными любезностями. Он непременно хотел, чтобы я приехал к нему в Апардю. Ему очень хотелось показать мне свое сельское хозяйство. И так как я отказывался, говоря, что я нелюдим, домосед, и ссылался на свои занятия, то он сказал мне, похлопывая меня по плечу: «Та-та-та, я вижу, в чем дело. Вы не можете отплатить мне за мое гостеприимство, не правда ли? Ведь это и стесняет вас. Ну так вы заплатите мне за это тем, что будете говорить обо мне в газетах». Такая деликатность со стороны господина Леша победила меня. Коляска ехала по великолепной вязовой аллее, на конце которой замок Вопердю, освещенный солнцем, выставлял на показ свои наклонные крыши с историческими гребнями и свой красивый фасад из белого камня с розовыми украшениями. «Ну, вот мы и приехали, дружище!» — воскликнул господин Леша. «Ну что ты скажешь? Каков у меня вид?» Конец 10-й секции.